Глава 29. Утренняя звезда уже тускнела в лучах рассвета, когда старенький Альфа-Ромео вкатил в ворота Генуэзского порта. Над гаванью дул прохладный ветер. На пришвартованном у дальнего причала сухогрузе велись сварочные работы, и искры сыпались в черную воду. Избегая ветра, Ромула осталась в машине. На коленях она держала ребенка. Эсмеральда едва умещалась на крошечном заднем сиденье спортивной машины. Ей приходилось сидеть боком, поджав при этом ноги. Она не произнесла ни слова со времени упоминания о шайтане. В руках у женщин были бумажные стаканчики с крепким кофе и булочки. Ринальдо Паца отправился в транспортную контору. К тому времени, когда он вернулся, солнце стояло уже довольно высоко, заливая оранжевым светом ржавый корпус заканчивающего погрузку грузового теплохода «Звезда Филогена». Паца пальцем поманил к себе сидящих в машине женщин. Уходящий в Рио сухогруз «Звезда Филогена» водоизмещением 25 тысяч тонн нес греческий флаг и, не имея на борту врача, мог по закону принимать не более 12 пассажиров. «В Рио-де-Жанейро», — втолковывал Паца женщинам, — «вас приведут на судно, идущее в Сидней. За пересадкой проследит старший стюарт «Звезды». Путешествие полностью оплачено, и деньги, на это обстоятельство Паца напирал особенно, возврату не подлежат». У итальянских цыган Австралия считалась весьма привлекательным местом, поскольку там обитает довольно много их соплеменников, и можно сравнительно легко найти работу. Паца с самого начала операции обещал Ромуле 2 миллиона лир, или 1250 долларов по текущему курсу. И вот теперь он их вручил ей в толстом конверте. Багаж цыганок состоял лишь из одного маленького чемодана и деревянной руки, упакованной в футляр для Волторны. Цыганки проведут в море почти месяц, и связь с ними все это время установить будет невозможно. «Ньокко появится», — повторял в десятый раз Паци, — «но не сегодня. Известие от него они получат на центральном почтамте Сиднея, в отделе писем до востребования. Я выполню все, что ему обещал. Так же, как все сделал для тебя», — говорил Паци, стоя рядом с женщинами у входа на трап. На пирсе еще лежали длинные утренние тени. Ромула с ребенком на руках начала взбираться по трапу, и в этот момент пожилая цыганка заговорила во второй и в последний для Паца раз. Глядя на него огромными, черными, как оливы, глазами, она тихо сказала: «Ты отдал Ньокко шайтану. Ньокко умер». Произнеся эти слова, Эсмеральда сгорбилась и, смачно плюнув на отбрасываемую полицейским тень, заспешила вслед за Ромулой и ребенком по трапу.